Глава 22. «Езжай на такси, я заберу тебя из школы». Приходит еще одно сообщение. «Хорошо». Улыбаюсь, как школьница, которая собирается на первое свидание. «Свет, я пойду собираться, ладно? А то опоздаю». «Конечно, родная. О чем ты хотела поговорить? Хоть намекни, а?» «Лицом к лицу все обсудим, не переживай. Ничего такого, что могло бы тебя взволновать. До встречи тогда. Обнимаю». Я быстро переодеваюсь. Выбираю строгую рубашку, темную юбку-карандаш и лаконичные серьги. Волосы собираю в низкий хвост и рассматриваю получившийся макияж. Действительно легкий, просто чтобы не выглядеть уставшей и вялой, хотя внутри все еще ноет пустота. Вызываю такси, время поджимает, но я не нервничаю, просто действую, переходя в режим полной концентрации. Отправляюсь в комнату Коли, чтобы попрощаться, но она спит, укрытая одеялом, с расслабленным лицом, дыхание ровное и глубокое. От одного взгляда на нее внутри все сжимается от нежности и облегчения. Я подхожу ближе, поправляю край пледа, задерживаюсь на мгновение, глядя на ее спокойное лицо, и почти беззвучно выдыхаю. «Я скоро. Отдыхай». Не целую, боюсь потревожить, просто разворачиваюсь и выхожу. Внизу встречают родители, мама с чашкой кофе сидит на диване, явно уставшая после шопинга. Папа у окна, будто ждал, когда я спущусь. «Яра, я хотел поговорить», — произносит отец, почувствовав мое присутствие. «Папуль, я спешу». «Не задержу надолго, просто хотел сказать, чтобы ты была внимательна. Я не жду от Эдуарда ничего хорошего. Он даже в офисе все вверх дном перевернул от ярости, орет на всех подряд, винит во всех грехах даже своего зама, хотя виноват сам». «Кто тебе сказал?» «Есть там мои люди?» Я сглатываю, качаю головой, нервно усмехаюсь. «Думаешь, он может перегнуть?» «Уверен. Эдуард превратился в чудовище, Яра. Именно так говорят в его компании. То, что ты ведешь себя безразлично, его сильнее выводит из себя. Если увидишь его, просто постарайся пройти мимо. Не иди на контакт, оставшись наедине с ним. Да и вообще, старайся не пересекаться, ладно?» «Хорошо». «Будь осторожна, дочь», — просит мама. «Не волнуйтесь, все будет хорошо». «Езжай на моей машине, Яра». «Я на такси, пап. Вечером с Иваном встречаюсь». Не вижу удивления в глазах родителей. Отец вовсе улыбается. «Хорошего отдыха. Он хороший мужик, я разузнал». Не нахожусь с ответом. Мы перекидываемся еще парой коротких теплых фраз. Я благодарю их за все. За поддержку, за заботу, за то, что просто рядом, когда это так необходимо. Приложение подсказывает, что такси уже стоит у ворот. Прощаюсь и выхожу. Сажусь в машину, называю адрес школы. Водитель кивает, и мы трогаемся с места. Я сижу молча, глядя в окно. Все привычно, улицы, прохожие, шум машин. Впереди обычный день, работа. А внутри усталость, легкая тревога после слов отца и одновременно странное спокойствие. Потому что теперь я точно знаю, как буду действовать. Рабочий день начинается, как всегда, с легкой суеты. Я прохожу по школьному коридору, здороваюсь с коллегами, ловлю на себе приветливые взгляды учеников. Некоторые машут мне издалека, кто-то спрашивает, будет ли сегодня контрольная. Я отвечаю строгой, но не холодной улыбкой. Мне нравится держать дистанцию, но при этом оставаться своей в глазах детей. Захожу в учительскую, раскладываю тетради, успеваю просмотреть план на день, уточнить расписание. Звонок на урок отрывает меня от мыслей, и я поднимаюсь, собирая все необходимое. В классе привычно тихо, пока я не войду. Шуршание страниц, перешептывание — все замирает, когда я подхожу к столу. «Добрый день, присаживайтесь, начнем». Погружаясь в объяснение материала, слежу за тем, чтобы даже самые рассеянные не выпадали из потока. Мне важно, чтобы каждый почувствовал, что я здесь не только для того, чтобы дать формулу, правила или оценку. Я здесь, чтобы направить, поддержать, научить говорить без акцента. Ближе к обеду становлюсь свидетелем нескольких сложных разговоров в учительской. Коллеги обсуждают поведение 9 Б, кто-то в сердцах жалуется на выгорание. Я слушаю, но не вовлекаюсь слишком глубоко, сдерживаю внутреннее напряжение, ведь оно и так еле держится внутри. На последнем уроке объясняю литературный анализ. Несколько пар глаз следят за мной неотрывно. Кто-то делает пометки, кто-то улыбается в ответ на мой ироничный тон. В такие моменты я чувствую, что живу и работаю здесь не зря. Именно здесь, в этих четырех стенах, я по-настоящему нужная. А главное, мне так нравится чувствовать уважение к себе со стороны своих учеников. Когда последний звонок разносится по коридору, наступает неожиданная тишина. Я снова в учительской, закрываю журнал, ставлю последнюю галочку в плане и откладываю ручку. «Ой, какие мы деловые!» — слышу голос Марины, а потом она тихо смеется. «Как ты, Яр? В последнее время почти не пересекаемся». «К сожалению, Мариш, я немного занята». «Как Оля? Поднялась уже?» «Да потихоньку, упрямая она. Не хочет отдыхать, хотя знает, что поправится быстрее, если будет послушной. Дети, они все такие. Все будет хорошо, а как же твой развод?» «Скоро состоится, на днях будет суд. Надеюсь, мы разойдемся с первого раза». «Как ты вообще себя чувствуешь? Облегчение чувствуешь от того, что скоро станешь свободной?» «Конечно, прямо не терпится». На телефон поступает сообщение. Иван пишет, что будет через 10 минут. «Может, поужинаем и поговорим немного? Мне стало не с кем общаться». «Почему же? У тебя столько друзей». «Тех, кому я безоговорочно доверяю, нет, Яра, только ты». «Прости, родная, но сегодня вынуждена тебе отказать. Другие планы». Встаю и вместе с Маришей выхожу из помещения. «Как пожелаешь. Потом как-нибудь». Мы вместе выходим из школы. Я останавливаюсь у входа, оглядываюсь. Во дворе школы есть еще ученики и родители, а также некоторые коллеги. Стуча каблуками, иду вперед, пока не чувствую железную хватку на своем локте. А потом вовсе бешеный крик. «Ах ты, дрянь такая! Довольна? Довольна тем, что сделала, сука! Семью мне разбила! Думала, останешься без наказания, я ж тебя убью, слышишь? Я тебя прикончу, тварь такая! Бессовестная, бесстыжая!» Я замираю на несколько секунд, будто все вокруг глохнет. И только когда до меня доходит чей-то голос, когда я узнаю Наталью, внутри все взрывается. Первое, что вспыхивает, не страх, не обида, а ярость. За безупречную репутацию, которую я выстраивала более 20 лет, и теперь на глазах у учеников, родителей, коллег все рушится, как карточный домик, из-за ее истерики, необоснованных обвинений. Боже, что за дура! Откуда она вообще взялась? Когда думала, что нужно держаться от Эдуарда как можно дальше, появилась эта дрянь и портит мне жизнь вот таким подлым образом. Ей мало того, что она сделала. «Ты в своем уме?» — срываюсь я, отталкивая ее прочь. Говорю сквозь зубы, тихо, но в голосе столько льда, что, кажется, он обжигает. «Что ты несешь вообще? Что ты говоришь, Наталья?» Марина, идущая рядом, тоже потрясена и почти шепотом спрашивает. «Яра, кто это?» Я поворачиваюсь к ней сдержанно, но зло усмехаюсь. «Любовница моего мужа, кстати, замужем, двое детей, легла под Эдуарда, а теперь орет на меня, семью мою разрушила, но и винит меня. Насколько бесстыжей нужно быть? Все, что относится к ней, она адресовывает мне, это абсурд. Говорю это достаточно громко и четко, чтобы услышали все, чтобы ни у кого не осталось сомнений, кто она и что происходит. Наталья окончательно теряет самообладание. Ее лицо искажает злоба. «Ага, конечно!» — визжит она. «Из себя святую строишь! Видно же, какая ты дрянь, легкодоступная! Все знают! Ты встречаешься с мужиками за деньги!» Двор замирает. Несколько секунд я не слышу ни звука, белый шум в ушах. Я даже не отдаю себе отчета, как срываюсь. Это происходит мгновенно, рефлекторно. Резкая пощечина, звук которой, как удар плетью. Наталья отшатывается и, не удержавшись на каблуках, падает на землю. Я стою, смотрю на нее в упор, до конца не веря, что я докатилась до такого уровня. Дыхание прерывистое, кулаки сжаты, сердце гремит в груди, но ни капли стыда. Я смотрю на нее сверху вниз, буквально полыхаю от ярости. «Никогда, ни при каких обстоятельствах не смей больше подходить ко мне, поняла? Ясно тебе? Клянусь, уничтожу, не моргнув глазом!» Оглядываюсь, ловлю на себе сочувственные взгляды. Кто-то говорит, чтобы я не обращала внимания, а кто-то бросает в адрес Натальи такие слова, что она со стыда ничего вымолвить не может. Быстрыми шагами отходит, напоследок плюнув на землю. Дура, невоспитанная дура. Прямо видно, какого поля ягода. Слышу со стороны. Даже выдыхаю облегченно, потому что понимаю, что в ее слова никто не поверил. Повернув голову, я замечаю Ивана. Он, схватив Наталью за плечо, что-то ей цедит. Та трясется, но ему в глаза не смотрит. А когда он ее отпускает, она забегает на каблуках, как от стаи собак. «Я тебе сочувствую, Яра, боже, она ужасна! Таких стерв пруд пруди, как твой муж на нее обманулся!» «Не знаю, но мне это на руку!» «Она действительно замужем и дети есть?» «Да, мне только их жалко, честное слово!» Вижу, как Иван садится в машину, отъезжает, и сразу же чувствую звук входящего сообщения. «Буду ждать у библиотеки!» «Боже, спасибо за понимание. Понял, что произошло, и чтобы не подтвердились слова Натальи, он решил забрать меня не здесь. Да, мы ничего плохого не делаем, но мало ли что подумают некоторые люди. Меньше всего я сейчас хочу, чтобы на меня смотрели, как на неверную жену». «Терпение тебе, милая. Спасибо, Мариши, спасибо за поддержку». Попрощавшись с подругой, я ухожу, чувствуя, как трясутся колени. Настроение было хорошее, но оно исчезло из-за этой суки. Не понимаю, чего добиваются люди, когда обвиняют в том, что делают сами. Машина Ивана стоит прямо перед библиотекой, которая находится в 200 метрах от школы. Сажусь, и он сразу же трогается с места. Собранный, спокойный, но видно, что злой. «Как ты?» «Могло быть лучше», — невесело усмехаюсь. «Прости, не мог подойти». «Ты все видел?» «Да, она начала бы бросаться другими обвинениями, если бы я пришел к тебе». «Спасибо, что этого не сделал. Она меня опозорила, Иван. Я никогда не чувствовала себя такой униженной. Да, знаю, что в ее слова мало кто поверил, но все же. Завтра во всей школе будут обсуждать эту тему. Столько лет тут работаю, ни разу не было, чтобы на меня криво смотрели, а сейчас... Мне так больно, что словами не описать. Хочется поехать домой, закрыться в комнате и никого не видеть. Не знаю, как завтра в глаза коллегам буду смотреть». «Нормально смотреть будешь. Гордо вздернешь подбородок, как всегда, и поведешь себя так, будто ничего не произошло. Ярослава, ты ни в чем не виновата. И оправдываться ни перед кем не обязана». «Легко сказать». Мою ладонь, лежащую на коленях, накрывает большая теплая. «У тебя на лице написано, какая ты, Ярослава. Не накручивай себя, слышишь?» «Что ты ей сказал?» «Что ей пи***да. Извини за выражение, если бы там не было столько свидетелей, что я с ней сделал бы, только Бог знает. «Ты меня пугаешь!» Иван поворачивает ко мне голову и улыбается. Обстановка немного разряжается, на душе становится тепло. «Не бойся меня, Яра. Тебя только любить и ценить буду». Как красиво звучит. Все сначала так говорят. Иван гладит мою ладонь большим пальцем, второй же ведет автомобиль. «Я однажды облажался, Яра, второй раз на те же грабли наступать не собираюсь. Терять тебя уж тем более. Ты, главное, верь мне и в мои намерения. Мы знакомы всего ничего. Но у нас впереди есть куча времени. Кстати, ты готова к суду?» «Мечтаю, чтобы нас развели с первого раза». Иван бросает на меня быстрый взгляд, улыбается, подмигивает. «Твой муж сегодня подпишет все документы, Яра. Все под контролем, не волнуйся. Все для тебя обязательно будет хорошо».